«Вы в это можете поверить, Ватсон?» — спросил Холмс, пробудив меня от состояния, похожего на гипнотический сон. «Что-то в этом кофейном столике. Во что поверить, Холмс?» «Что они все вчетвером просто разошлись из гостиной по разным местам за 4 минуты до убийства». «Не знаю», — проворчал я. «Я не верю ни на ми...» Он прервался. «Ватсон, с вами все в порядке?» «Нет», — произнес я, сам еле различая собственный голос. Я упал в одно из библиотечных кресел. Сердце у меня учащенно колотилось. Похоже, я задыхался. Передо мной все словно плыло. Глаза будто распирало, и они не умещались в своих орбитах. Я не мог оторвать их от теней ножек кофейного столика на ковре. «В основном, конечно, не совсем в порядке». Тут в двери кабинета появился Лестри. «Если вы осмотрели место, Он осекся. «Что это с Ватсоном?» «Мне кажется», — произнес Холмс с размеренным тоном, «что Ватсон раскрыл дело. Правда, Ватсон?» Я кивнул. Не все дело, наверное, но основную часть. Я знал, кто, я знал, как. «С вами это тоже так, Холмс?» — спросил я. «Когда вы видите?» «Да», — подтвердил он. «Только мне обычно удается устоять на ногах». «Ватсон раскрыл дело?» — с недоверием переспросил Лестрей. «Ба! Ватсон тысячу раз предлагал решение сотен дел, Холмс, как вы прекрасно знаете. И все оказывались ошибочными. Это его слабое место. Да вот не далее, как прошлым летом». «Я о Ватсоне знаю больше, чем вы когда-либо сможете знать», — возразил Холмс. «И на сей раз он попал в точку. Посмотрите на него». Он снова начал сморкаться. Везучий кот забрел в кабинет через дверь.